Ньютон и астрология. Нынче астрологи частенько говорят об одной фигуре, мимо которой и я не могу пройти. Как известно, диапазон научных интересов Исаака Ньютона был чрезвычайно широк. А интересовался ли он астрологией? Весьма детально изучил этот вопрос голландский астроном и историк науки Роберт Ван Гент. Он утверждает, что в конце XVII века научное сообщество уже совершенно не интересовалось астрологией, и в трудах крупнейших естествоиспытателей, таких как Гюйгенс и Ньютон, об астрологии вообще нет ни строчки. Правда, добавляет Ван Гент, в современной астрологической литературе частенько утверждается, что Ньютон занимался астрологией тайно, подобно тому, как он действительно тайно занимался алхимией. В подтверждение того, что великий ученый интересовался звездочтением, нередко приводится исторический анекдот о том, что как-то раз в присутствии Ньютона его коллега и друг Эдмонд Галлей непочтительно отозвался об астрологии, на что Ньютон резко возразил: «Сэр Галлей, я изучал этот предмет, а вы нет». Итак, изучал ли Ньютон астрологию? К 300-летию создания величайшего труда Ньютона «Математических начал натуральной философии» было издано множество исследований его жизни и работ. Ни в одном из них не упоминается об астрологических интересах Ньютона. Более того, крупнейший исследователь его творчества, английский историк Дерек Томас Уайтсайд, установил, что среди 50 миллионов слов, вышедших из-под пера Ньютона, слово «астрология» не встречается ни разу. А утверждение, что в Оксфордской библиотеке хранится уникальная астрологическая рукопись Ньютона, оказалось неправдой. В личной библиотеке Ньютона, насчитывающей к моменту его смерти 1752 тома, было 477 книг по теологии, 169 по алхимии, 126 по математике, 52 по физике и 33 по астрономии. И лишь 4 книжки так или иначе имели отношение к астрологии. Что же касается фразы, брошенной Ньютоном Галлею, якобы в споре об астрологии, то историки восстановили весь путь рождения этого анекдота. Как известно, Ньютон был религиозный человек. Каждый раз, когда его младший коллега Галлей отваживался сказать что-нибудь неуважительное по отношению к религии, Ньютон прерывал его фразой «I have studied the sessions, you have not». По-видимому, те, кто говорит, что Ньютон занимался астрологией, недостаточно внимательно изучали его биографию. Мы можем обратиться к наиболее полному жизнеописанию великого физика в отечественной литературе, то есть к книге Владимира Карцева «Ньютон». Фигура гениального англичанина выписана в ней весьма подробно, действительно выглядит не столь однозначно, как в школьном учебнике физики. Помимо работы над естественно-научными проблемами и математическими методами, Ньютон серьезно был увлечен древнейшей историей и ее сопоставлением с библейскими текстами. Особенно глубоко он исследовал библейские пророчества и даже оставил после себя рукопись «История пророчеств». Возможно, это и стало причиной мифа о Ньютоне-астрологе. Но и в этой работе приемами астрологов Ньютон не пользовался. Он искал метафоры в библейских текстах, пытаясь перевести образный язык пророчеств на язык географии и истории. Основной труд Ньютона на эту тему был переведен на русский язык под названием «Замечания на книгу пророка Даниила и апокалипсис святого Иоанна» и издан в 1916 году. На основе своих исследований Библии Ньютон занялся пересмотром древней истории цивилизации, собрав результаты этого труда в своей краткой хронологии, Вот как характеризует эту работу Владимир Карцев. Основной идеей этого труда Ньютона было устранение расхождений между хронологией светской и хронологией Ветхого Завета. Причем за жесткую основу сопоставления бралась именно Библия. Таким образом, Ньютону нужно было перевести в полное соответствие библейскую историю, насчитывающую до Христа 4000 лет, и светскую историю, насчитывающую, ну, например, для Египта почти 15000 лет. И Ньютон начинал безжалостно скашивать года Египту, ну и другим странам. Его основной тезис — все народы сильно преувеличивают свою древность, стараясь выделиться друг перед другом. Все нации, прежде чем они начали вести точный счет времени, были склонны возвеличивать свою древность. Эта склонность увеличивалась еще больше в результате состязания между странами и нациями. Чтобы подтвердить свою несуществующую древность, считал Ньютон, египетские жрецы пошли даже на то, чтобы пустить в ход миф об Атлантиде, смутив им Платона. Ньютон отказывался верить в то, что во времена египетского древнего царства в нем правило чуть не 300 царей, со средней продолжительностью каждого царства 33 года. Ньютон поступает с царями просто. Находит в этом длинном списке похожие имена и сходные жизнеописания и считает обоих царей за одного и вычеркивает всех промежуточно. Так Ньютон сократил сразу чуть ли не сотню царей и убавил египетскую древность на несколько тысячелетий. Он пошел и дальше, приняв за среднюю продолжительность царствования не 33 года, а 18-20 лет. Это сократило историю еще почти вдвое, ибо промежутки времени для светской истории умножались теперь на 4 седьмых. Для того, чтобы египетская история стала еще короче, он делает смелый шаг. Отождествляя египетского царя Сесортиса с Осирисом Вакхом. Тогда египетское царство начинается с XI века до нашей эры. Таким приемом ему удалось жестко совместить библейскую и светскую истории, найдя соответствующие им имена и исторические события. Здесь со стороны Ньютона масса произвола, неточностей и натяжек, но в то же время, когда не знали ценности археологических раскопок, не расшифровывали глинописных табличек, его работа выделялась среди других благодаря его остроумию, а также владению астрономическими, математическими и филологическими методами. Ну и, наконец, в силу страсти, которую он вложил в эти изыскания. Ньютон утверждал, что точность его исторических построений лежит в пределах 5-10 лет. В редких случаях он соглашался на 20-летнее расхождение с истинной хронологией. Он указывал, что им достигнуто совпадение астрономического и исторического пути доказательств. Ну, заметим, что в те годы астрономические доказательства были новинкой в исторических исследованиях. Ньютон и здесь открыл новое направление. Спустя 3 столетия этим же путем в своих исторических изысканиях пошел другой известный математик, российский академик Анатолий Тимофеевич Фоменко. Я рад, что тема моего рассказа не требует углубляться в эти весьма неоднозначные исследования. Что же касается Ньютона и астрологии, то мне известно об этом лишь 2 замечания его биографа. Своему племяннику Джону Кондуиту Ньютон рассказывал, что его увлечение точными науками значительно усилилось летом 1663 года, когда уже, будучи студентом Кембриджского университета, он купил на ярмарке книгу по астрологии и хиромантии. Как раз одну из тех 4, что сохранились в его библиотеке. Озадаченный невразумительными диаграммами и вычислениями, попавшимися ему в этой книге, Ньютон купил несколько серьезных руководств по геометрии и математике, от Эвклида, Декарта и других, и вскоре убедился в тщетности и пустоте научных претензий юдициарной астрологии. Второй случай произошел уже в годы глубокой старости гения. Одному из своих собеседников Ньютон рассказывал как-то, что родился он на Рождество 1642 года, и что, как он полагает, цитируем, «Рождество — вообще очень благоприятный момент для рождения гениев». Ну, мне трудно решить, чего в этих словах больше — юмора или тщеславия, ну уж точно не астрологии. Итак, хотя миф о Ньютоне как о тайном астрологе жив до сих пор, тщательное изучение его биографии и библиотеки показывает, что интерес к астрологии был у него кратковременным и поверхностным, быстро уступив место математике, физике и историческим исследованиям. Основное внимание Ньютон уделял научным методам и библейской хронологии, а любые астрологические упоминания следует рассматривать, ну, скорее как юмор или метафору, а не как свидетельство занятий астрологией. Астрология и физика. Камиль Фламурион писал: «Теперь астрология умерла, и умерла окончательно. Ее убила наука». Это было сказано во второй половине XIX века. Теперь от физиков мы переходим к самой физике. Что нам говорит точнейшая из естественных наук о влиянии космоса на Землю? В последние годы космическое влияние на биосферу Земли стало модной темой. Об этом пишут, снимают фильмы, этим пугают. Нормальный человеческий страх за свою жизнь, здоровье и свободу сделал врачей и юристов элитой богатых стран. Но страх хотят эксплуатировать и те, кто не может оказать реальной помощи человеку. Поэтому они придумывают несуществующие страхи. Ну, взять хотя бы астероидную опасность, подогревая этот страх апокалиптическими кинофильмами. Военные пытаются получить финансирование на новые боевые ракеты, но теперь уже для борьбы с космической угрозой. При этом игнорируется мнение ученых, что раздробленный астероид намного опаснее цельного. Страх солнечного влияния на биосферу эксплуатируют те, кто сообщает в средствах массовой информации долговременные прогнозы геомагнитной обстановки и солнечной активности. Ответственные ученые знают, что такие прогнозы невозможны более чем на неделю. С одной стороны, запугивание людей, раздутой до неприличных размеров космической угрозой, помогает сбывать низкокачественную информацию и даже липовые товары, некоторые медицинские, якобы, аппараты и препараты. С другой стороны, постоянный фон космических угроз притупляет реакцию людей на взвешенные, научно обоснованные предупреждения о реальных угрозах, ну, в области демографии, экологии. А что же космос? Неужели он никак не влияет на Землю? Ну, разумеется, Земля живет не в вакууме. На нее падают метеориты и потоки космических частиц, ее освещают Солнце, планеты и звезды, и их влияние на биосферу изучается. Если оставить в стороне очевидную связь жизненных процессов с солнечным светом, то все остальные влияния носят слабо выраженный, непредсказуемый и даже недоказанный характер. Кстати, наиболее грамотные из астрологов уже поняли, что лучше не говорить о прямом влиянии звезд и планет на Землю. Настолько оно незначительно. Теперь они предпочитают заклинания типа «космические ритмы», «звездные часы», ну и прочие указания на непрямую и нефизическую связь между биосферой звездным небом. Но все же я должен обсудить тему физического влияния планет и звезд на Землю, чтобы у слушателей не осталось на этот счет сомнений. Из всех видов физических взаимодействий сколько-нибудь серьезно можно говорить лишь о гравитации. Остальные поля, потоки частиц и излучения от звезд и планет так слабы в окрестностях Земли, что их регистрация даже чуткими современными приборами, гораздо более чувствительными, чем организм живого существа, требует немалых усилий. Но, казалось бы, о гравитации этого не скажешь. Мы с вами ее чувствуем своей кожей, ну, просто сидя на стуле. А притяжение нашей планеты к Солнцу сворачивает в дугу ее орбиту. А влияние Луны заставляет дышать приливами и отливами гигантские океаны. Вот вам и космическое влияние. Но не все так просто. Гравитационная сила особенная. Она сообщает одинаковые ускорения любым близко расположенным объектом. Сидя на стуле, мы ощущаем не гравитацию, а электрические поля атомов, из которых состоит стул. Именно они давят на нас снизу. Хотите ощутить гравитацию? Избавьтесь от всех прочих физических взаимодействий, кроме нее. Например, зайдите в лифт без окон и обрежьте канаты. Пока лифт будет падать, вы будете в таком же состоянии невесомости, как если бы он свободно парил вдали от массивных тел, где-нибудь между Солнцем и Альфа Кентавра. Впрочем, не стоит портить лифт. Этот опыт мы часто видим по телевизору. Каждый раз, когда смотрим репортажи с орбиты, космонавты в кабине искусственного спутника Земли также свободно падают на планету, ну, как и оборвавшийся лифт. Просто в отличие от лифта, они имеют еще и боковую скорость и постоянно промахиваются мимо планеты, тем не менее через каждые 45 минут перемещаясь на противоположную ее сторону. Если бы лифтовая шахта доставала от Москвы до точки Немо в южной части Тихого океана, то и мы в оторвавшемся лифте летали бы к антиподам и обратно в состоянии невесомости. Кстати, ближайшее от этой точки населенное место — остров Пасхи. Любопытное совпадение. Итак, в свободно падающей кабине мы не замечаем присутствия гравитации, хотя и находимся вблизи массивной планеты Земля. Наблюдая лишь близкие предметы, которым Земля сообщает то же ускорение, что и нам, мы ощущаем невесомость. А как же заметить гравитационное поле Земли? Для этого надо измерить взаимное движение удаленных друг от друга объектов. Физики их называют пробными телами, которые свободно движутся там, где поле разное. В принципе, это можно сделать и в лифте, если производить очень точные измерения. Лучше разнести пробные тела подальше друг от друга. Например, измеряя расстояние между двумя оборвавшимися лифтами, один из которых в Москве, а другой в Нью-Йорке, мы заметим, что расстояние между ними сокращается. Это различие гравитации в разных точках пространства называют приливным эффектом или приливной силой. Только его и может зарегистрировать физический прибор или ощутить живой организм. Какие же приливные гравитационные силы действуют на Землю и ее биосферу? Ну, ближайшее массивное тело — это Луна. Наша планета свободно падает на Луну, так же, как и Луна на Землю. Между ними нет жесткой связи, они друг другу — спутники, ну, такие же, как Международная космическая станция — спутник Земли. Закройте на станции иллюминаторы. И космонавты никак не смогут узнать, кружат они вокруг Земли или несутся в межпланетном пространстве. Такая же ситуация и в системе Земля-Луна. Если вы живете на обратной стороне Луны и никогда не видите Землю, то как догадаетесь, что вы находитесь на спутнике гораздо более крупной планеты? А если вы живете на Земле, в стране, где небо всегда затянуто плотными облаками, то какие приборы укажут вам на существование Луны? Только те, которые способны измерить разницу притяжений к ней в разных точках Земли. Эта разница невелика. Ближайшая к Луне точка земного шара притягивается к ней всего на 6% сильнее, чем наиболее удаленная точка. Эта разница сил растягивает нашу планету вдоль направления Земля-Луна. А поскольку тело нашей планеты вращается относительно этого направления с периодом около 25 часов, то по телу Земли с таким же периодом пробегает двойная приливная волна. Два горба в направлении растягивания и долина между ними. В твердом теле планеты высота этих горбов невелика, всего около полуметра. Такая же она и в открытом океане. Поэтому мы не замечаем приливов и отливов ни в океане, ни на суше. Ну, приборы-то, разумеется, замечают. И только на узкой береговой полосе можно невооруженным глазом заметить приливы и отливы благодаря подвижности океанской воды. Мелкая, но очень длинная приливная волна набегает на берег, вы помните, как движется цунами, и может по инерции подняться весьма высоко, в некоторых бухтах до 16 метров. Подобным же образом действует на Землю и Солнце, более массивное, но более далекое, чем Луна. Высота солнечных приливов вдвое меньше, чем лунных. В новолуние и полнолуние, когда Земля, Луна и Солнце лежат на одной прямой, лунные и солнечные приливы складываются и усиливают друг друга. А в первую и последнюю четверти Луны эти приливы ослабляют друг друга, поскольку горб одного приходится на низину другого. Лунно-солнечные приливы — явление весьма заметное и важное в жизни Земли. Например, под их влиянием Земля постепенно замедляет свое вращение. Продолжительность суток увеличивается. Разумеется, еще сильнее действует земная приливная сила на Луну, которая в результате этого давно замедлила свое суточное вращение настолько, что постоянно обращена к нам одной своей стороной. Гигантские приливные эффекты, влияющие на движение планет, рождают иллюзию того, что малые живые тела и подавно должны управляться ими. В результате мы слышим от апологетов научной астрологии такие вот наивные утверждения. Цитирую. «Луна вызывает приливные явления во всех жидкостных системах Земли, в океане, в полужидком ядре Земли, в каждой клетке организма, во всех межклеточных жидкостях». Это говорят астрологи. На основе этого они пытаются даже объяснить явление лунатизма, очень популярное в астрологии. Предлагают биологическую теорию приливов. Аргументы железные. Луна вызывает приливы на море, а человек тоже почти целиком состоит из воды. Значит, и он должен испытывать родственное влияние. Разумеется, вода здесь ни при чем. Поверхность суши, как мы уже знаем, деформируется приливом точно так же, как морская поверхность. Разница лишь в том, что суша не может перетекать. Поэтому приливная морская волна набегает на берег и делает эффект прилива заметным. Ну, а в целом, с точки зрения физики, биологическая теория приливов выглядит просто смешно. Ведь любой находящийся рядом с вами человек, например, сосед по парте, или предмет вроде книжного шкафа в комнате, оказывает на вас гравитационное влияние приблизительно в миллион раз более сильное, чем Луна. Но астрологи принимают во внимание только расположение планет на небе, а отнюдь не соседи по парте или мебели в квартире. Еще менее серьезно выглядит утверждение о том, что любимые астрологами планеты прямо влияют своим притяжением на Землю. Суммарное влияние всех планет вызывает на Земле приливы высотой около 4,5 микрометров, а их влияние на конкретное живое существо способно исказить его форму не более чем на размер одного атома. Ну, комментарии тут ни к чему. Парад планет. Мы выяснили, что прямое физическое влияние планет на нас ничтожно. Но, может быть, у него есть какой-то усилитель? Вокруг нас множество усилителей, созданных руками человека. Любой карманный радиоприемник способен усилить ничтожную энергию радиоволны до громкого звука. А нет ли в природе усилителей действия планет? В качестве такого усилителя давно уже рассматривается Солнце. В 1920-х годах пионер гелиобиологических исследований в нашей стране Чижевский писал: «Мы знаем, что периодическая деятельность Солнца — процесс не вполне самостоятельный. Есть веские основания думать, что он находится в определенной зависимости от размещения планет Солнечной системы в пространстве, от их констелляции по отношению друг к другу и к Солнцу. Таким образом, и земные явления, зависящие от периодической деятельности Солнца, стоят таким образом под контролем планет. Исследования, проведенные с целью выяснения влияния планет на деятельность Солнца, дали вполне положительные результаты. В периодах солнечной активности обнаруживаются периоды планетных движений». Это утверждал Чижевский. По прошествии лет выяснилось, что он проявил необоснованный оптимизм. Попытки связать солнечную активность с расположением планет так и не привели к ожидаемому результату. Ну а каково же влияние планет на Солнце? Даже если все планеты выстроятся в цепочку и их приливное влияние сложится, все равно высота приливного горба на поверхности Солнца составит не более 3 миллиметров. Несмотря на ничтожность этой величины, журналисты регулярно пугают доверчивую публику парадами планет. Ну, например, в 1974 году в США вышла книга Джона Грибина и Стивена Плейшмана «Эффект Юпитера», в которой говорилось, что в 1982 году все планеты окажутся по одну сторону от Солнца. Произойдет своеобразный парад планет, который вызовет возмущение на Солнце, убийственные для Земли. Минуло 10 марта 1982 года, момент наибольшего сближения всех планет. И, разумеется, ничего страшного не произошло ни на Земле, где стихийные бедствия как происходили обычным порядком, так и происходит, ни на Солнце, активность которого заметно не исказилась под действием планет. Новый апокалипсис нам обещали 11 августа 1999 года. Весь ужас ожидался от того, что парад планет должен был совпасть с солнечным затмением. Прошел август 1999 года, и вновь ничего не случилось. Затем конец света намечался на начало мая 2000 года, когда Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Солнце и Луна выстроятся в одну линию, и Земля содрогнется. Об этом писала газета «Известия» от 29 мая 1998 года со ссылкой на «Санди Таймс». Можно не сомневаться, что мы еще не раз услышим такие прогнозы, эксплуатирующие основной инстинкт человека, среди которых самый сильный, конечно, страх. Любопытно взглянуть на даты больших парадов. Когда все 8 планет собираются в гелиоцентрическом секторе с углом раствора не более 90 градусов. большие парады планет происходят в среднем раз в 120 лет. Но распределены эти события неравномерно. Например, в V и в X веках наблюдалось сразу по 3 парада, а в XII веке целых 4. Причем 11 апреля 1128 года произошел самый стройный парад за ближайшие 3 тысячелетия. Все 8 планет собрались в секторе с углом в 40 градусов. Наибольший промежуток времени между парадами планет в этот период составил 360 лет, между 1307 и 1666 годами. Сейчас мы также находимся в промежутке между большими парадами, который продлится 344 года и закончится лишь в 22 веке. Следующие большие парады планет будут 19 мая 2161 года и 7 ноября 2176 года. Наверняка на эти даты астрологи дадут самые жуткие прогнозы, ведь никто уже не вспомнит о несбывшихся пророчествах, сделанных на 10 марта 1982 года и 11 августа 1999 года. А в том, что и в 22 веке астрология будет процветать, я лично не сомневаюсь. Простаков на Земле хватало во все времена. Для любителей физики, имеющих обыкновение ловить журналистов на безграмотность, отметим наивность самого понятия «парад планет», который происходит, когда все они выстраиваются по одну сторону от Солнца. Учитывая квадрупольный характер приливной деформации, ну, то есть тело вдоль одной оси растягивается, а вдоль перпендикулярных к ней направлений сжимается, ясно, что парад планет приводит к точно такому же эффекту, как и выстраивание планет на одной линии по разные стороны от Солнца. Ну, помните, лунные и солнечные приливы складываются в новолуние и в полнолуние. Но современные астрологи не замечают этого. С физикой они обычно не в ладах. Однако любители физики знают, что сила тяготения изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния. А приливное гравитационное влияние — это разность сил тяготения в разных точках объекта. Значит, оно составляет долю от силы тяготения, пропорциональную расстоянию между этими точками. Например, всей Земле в целом и всем находящимся на ней предметам Солнце сообщает почти одинаковое ускорение. А разница ускорения предметов, разделенных расстоянием, пропорционально всего лишь этому расстоянию. Как видим, приливное влияние любого тела, не только Солнца, пропорционально его массе и обратно пропорционально кубу расстояния до него. Выяснив это, мы можем легко вычислить относительное влияние планет, Солнца и Луны на Землю. Если иметь в виду моменты максимального сближения нашей планеты с другими, так выглядит это примерно так. Луна действует вдвое сильнее Солнца. Венера в сотни тысяч раз слабее. Юпитер еще в десятки раз слабее. Марс еще в десятки раз слабее. Но действия Меркурия, Сатурна, Урана и Нептуна невероятно слабо и совершенно не поддается учету. Если расставить все тела по степени их влияния на Землю, то на первом месте будет Луна, а за ней Солнце. А дальше бросается в глаза впечатляющее количество нулей после запятой. В предыдущем разделе мы уже говорили, что влияние планет мизерное. Можете в этом убедиться в самых благоприятных обстоятельствах. В момент идеального парада планет, когда все они вместе с Землей выстроились в линию, их суммарное влияние на Землю почти в 10 тысяч раз слабее солнечного и в 20 тысяч раз слабее лунного. Причем почти все это влияние оказывает Венера. Вклад остальных планет менее 20%. Так что со стороны планет Гравитационное влияние на Землю фактически оказывает только Венера. С ней Земля сближается в среднем через каждые 19,5 месяцев. Никакой связи с годичным, то есть зодиакальным циклом, как видите, нет. А какие планеты сильнее всего влияют на Солнце, которое, в свою очередь, может повлиять на Землю? Здесь расстановка сил несколько иная. На первом месте вновь Венера и Юпитер. Ну, правда, теперь Юпитер чуть-чуть опережает Венеру. Ну, легко понять. Луна выбывает из этой игры. Ее влияние на Землю обусловлено близостью к нам, но до Солнца-то от нее далеко. Если принять приливное действие Юпитера на Солнце за единицу, то остальные планеты выстраиваются так. Венера почти такое же, как Юпитер, оказывает влияние на Солнце. Земля в половину меньше. Меркурий примерно как и Земля. Сатурн в 10 раз меньше. Ну а Марс, Уран и Нептун ничтожно слабые. Эти относительные величины вы легко переведете в абсолютные, если я скажу, что высота прилива от Юпитера на поверхности Солнца составляет приблизительно 1 миллиметр. Миллиметр, представляете? Примерно то же самое от Венеры. Ну, дальше по нисходящей. Все планеты вместе деформируют Солнце не более чем на 3 миллиметра. Ну, итак. Наибольшую долю приливного влияния на Солнце, около 70%, оказывают две планеты — Юпитер и Венера. Максимальная высота приливов достигается, когда Солнце, Юпитер и Венера лежат на одной прямой. Это повторяется примерно через каждые венерианские полгода, ну, то есть через 4 земных месяца. Однако никаких регулярных изменений солнечной активности с таким периодом не отмечено. Да и трудно было бы ожидать заметного эффекта от приливного влияния на Солнце. Но ведь энергия деформации, которую ежесекундно рассеивает в недрах Солнца прилив, в 1000 раз меньше его термоядерной мощности. Но даже это не означает, что каждый парад планет увеличивает светимость Солнца на долю процента, поскольку тепловая инерция солнечного тела составляет миллионы лет и сглаживает все подобные колебания светимости. Мы, наконец, обратим свое внимание на космические тела, расположенные за пределом Солнечной системы. Ну, мы не станем утруждать слушателя упражнениями по физике, а просто сообщим, что влияние звезд на нашу биосферу так мизерно, что никакие привычные масштабы с ним вообще не сопоставимы. Звезды от нас, к сожалению, чудовищно далеки. Итак, физика показывает, что прямое влияние космических тел на Землю и живые организмы практически ничтожно. Но лишь Луна и Солнце создают заметные приливные эффекты, тогда как планеты и звезды действуют на нас настолько слабо, что их воздействие не может влиять на здоровье или судьбу. Все апокалиптические прогнозы парадов планет и другие астрологические предсказания не имеют под собой физической основы и остаются мифом, порождаемым страхами и неверной интерпретацией наблюдаемых явлений. И тем не менее. У меня есть друг, профессиональный астроном Сергей Юрьевич Шугаров. Мы вместе учились на физическом факультете МГУ и много лет вместе работаем в Государственном астрономическом институте имени Штернберга. Совершенно ответственно могу утверждать, что Сергей – абсолютно рациональный человек, не склонный к мистике или какой-либо лженауке. Тем не менее, на мой вопрос, влияют ли звезды на судьбу людей, он отвечает утвердительно и приводит веское доказательство. Эта история случилась 29 августа 1975 года в Крымской астрофизической обсерватории и соседствующей с ней обсерватории МГУ. Именно там в это время вместе с десятками профессиональных астрономов проводил свои наблюдения студент-дипломник МГУ Сергей Шугаров. Бывший со школьных лет фанатичным любителем астрономии, Сергей прекрасно знал звездное небо. Поэтому, направляясь поздним вечером к башне телескопа и по привычке окидывая взором небо, он вдруг сразу обнаружил лишнюю звезду в созвездии Лебедя, ну и быстро оповестил об этом сотрудников двух обсерваторий. Незамедлительно на новый удивительный объект были нацелены все телескопы, и была отправлена телеграмма, ну, поскольку интернета тогда еще не было, в Международный центр астрономических открытий, который разослал по всем обсерваториям мира эту весть. В результате удалось подробно изучить одну из самых интересных, новых в истории астрономии, новую Лебедя 1975 года, уникально быструю по скорости нарастания и спадания блеска. Невооруженным глазом она была видна всего несколько ночей. Позже некоторые маститые астрономы Крыма вспоминали, что в тот вечер созвездие Лебедя им тоже показалось каким-то необычным, но за суетой они не осознали истинной причины этого. В результате открытие досталось студенту. Весть об этом открытии сыграла определяющую роль в его научной карьере, ну и в его личной судьбе тоже. Хотя успеваемость по теоретическим предметам у студента Шугарова была весьма умеренная. Ректор нашего университета своим решением оставил открывателя новых звезд для работы в МГУ. И не ошибся. Сегодня Сергей Юрьевич Шугаров — один из ведущих специалистов по изучению переменных звезд. Ну, а по поводу своей личной жизни Сергей написал мне вот что. «Если бы тогда не вспыхнуло новое, наверняка вся моя жизнь сложилась бы по-иному, как научная, так и личная. С научной все понятно, а личная...» В те дни одна из студенток младшего курса проходила практику в Крымской обсерватории. И вспышка новой звезды повлияла на наши с ней отношения. Вскоре они поженились. Ну и кто после этого скажет, что звезды не влияют на судьбу человека? Ну, возможно, они влияют только на судьбу астрономов. Все еще только начинается. Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, а то, что делает все проще и понятнее». Ограничившись небольшим объемом этой главы, мы с вами коснулись нескольких проблем, на мой взгляд, достойных того, чтобы поразмышлять над ними более долго и обстоятельно. Например, оправдывает ли астрология свои претензии, то есть может ли она действительно предсказывать события, ну или хотя бы тенденции в будущем? Или какое отношение к астрологии имели великие основатели фундаментальной науки? Или вот, как относятся современные ученые к астрологии? Или что говорит физика о влиянии небесных тел на земные организмы? Ну и что такое астрология? Это наука? Идеология? Или что-то иное? К сожалению, мы почти не коснулись других, не менее интересных вопросов, связанных с астрологией. Например, в чем причины современной популярности астрологии, явившейся, казалось бы, из полного забвения? И какие социальные группы наиболее склонны доверять астрологическим прогнозам? И каково место и связь астрологии с другими видами гадания, с хиромантией, нумерологией и прочими, и с другими околонаучными занятиями, с уфологией, телепатией и другими? И может ли степень увлечения астрологией выступать как мера культуры общества? Или же это символ культуры? Ну, вспомним, как широко распространена астрология в Индии, стране древней культуры, уже вошедшей в группу лидеров современной цивилизации. И, например, каково взаимоотношение астрологии с религией? И каков масштаб астрологического бизнеса и насколько он коррупционен, то есть какова в нем роль государственного аппарата. И каковы прогностические возможности науки, насколько они реальны и чем ограничены. И может ли увлечение астрологией перерасти в увлечение наукой? Астрология как педагогический прием. Это возможно? И где граница между наукой и ненаукой? Или паранаукой, или поп-наукой, или антинаукой? Оправдано ли с точки зрения общественной пользы проведение четких границ между наукой и ненауками? Борьба за чистоту науки и критика всяких химер. Или же действительно, как утверждают постпозитивисты, сгодится все? Вот далеко не все интересные вопросы, связанные с астрологией. Кто на них ответит? Поживем, увидим.